Ладно, с этой новой возможностью я буду разбираться попозже, так сказать, в спокойной обстановке. Пока же нужно было срочно что-то придумать, как нам отсюда выбираться, но отдельных мыслей хоть шаром кати. Нужно было использовать свою силу тот факт, что магия, направленная вовнутрь себя, продолжает работать без всяких сбоев. Вот только как это использовать? Бах, бах, бах. Волли Хорст продолжал выступление всаживать в пулю за пулей фигуру бомбадила до тех пор, пока магазин его пистолета не опустил. Но даже после этого он продолжал давить на спусковой крючок, побелевшим от напряжения пальца, не замечая, что выстрелов больше не слышно. Похоже, зациклился нацистский утырок. Словил натуральный сдвиг по фазе, но таких уродов мне совершенно не жаль. Нацистов, подобных профессору Хорсту, нужно зачищать со всем нашим прилежанием, выжигать огнем, чтобы от них даже дух не осталось. Иначе, если не уничтожить ее полностью, то эта зараза вновь расползется и заразит все вокруг. Там, в своем будущем, я уже был свидетелем подобного рецидива старой болезни и не хочу, чтобы это повторилось вновь. Но до Хорста я, к сожалению, сейчас дотянуться не могу. Самим бы уйти. «Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!» Хрипел эсэсовец, брызгая слюной и безостановочно нажимая на курок пистолета. Наконец, осознавший бесполезность своих попыток причинить хоть какой-нибудь вред своему противнику, Хорст бессильно уронил руку с Вальтером, а сам плюхнулся задницей на стул. Закрывши свободной рукой глаза, он неподвижно завис, лишь мелко-мелко вздрагивая плечами. Поначалу я подумал, что его это пробило на слезу. А что? Такое часто бывает с отчаявшимися людьми, со дня на день пребывающих под чудовищным прессом проблем. И нацисты-эсэсовцы в этом плане тоже не исключение. Психика, она штука тонкая. Однако же, повнимательнее приглядевшись к его ауре, которая была мне отлично видна в магическом зрении даже через стену, я понял, что он не плачет, даже наоборот, он смеется. Похоже, что этот утырок словил приступ нервного истерического смеха и остановиться никак не может. Не только я с брезгливым интересом следил за его действиями, но и бомбадил, и узники этой чертовой лечебницы, которых к нам, несмотря на все старания, так и не удалось освободить. Хорст бросил на пол пистолет, отнял руку от лица и, поднявшись на ноги, обратил свой взор к небесам. Раскинувши руки в стороны, он заорал на разрыв аорты, словно действительно сошел с ума. «Но почему ты так со мной? Скажи, в чем я провинился, что ты так меня не любишь? Раз за разом ты макаешь меня в дерьмо! Это проверка на прочность или...» «У-у-у!» Протянул рыжий ведьмак, сложивший губы трубочкой. «Как все запущено!» Он даже поковырялся в ухе пальцем, мотнув головой. Орал Хорс действительно так, что в ушах зазвенело. «Как бы ему рот закрыть? Братишка, ты здесь?» Мысленно окликнул я злыдня, продолжающего мутить воду в главном корпусе института. Пока ему успешно удавалось это провернуть, ни один фриц к нам не прорвался, да и жертв особых не было, поскольку слабенькая струйка силы, продолжающая вливаться в мой резерв, пока не росла. «Здесь лихорок, братишка чума?» Мгновенно отозвалась моя одноглазая нечисть. «Что сделать надо?» Да достал уже своими криками этот вот деятель. Я послал по нашей магической связи картинку беснующегося Хорста в комнате охраны. «Чтоб он, сука, об стену убился!» В сердцах бросил я. «Только нежно, а то у меня сил постепенно прибывает, как бы ни было беды». «Лихорок понял. Лихорок изъедяла яд», — отозвался злыдень. «Нежно. Конечно». И в этот момент профессор Хорст сорвался со своего места и реально так вхреначился башкой прямо в кирпичную стену. Твою ж медь! Лихорук принял мои фигуральные обороты речи за чистую монету и выполнил это задание в точности. Разве что Хорст себе башку не до смерти раскроил. Конечно, конечно, как и пообещал мне злыдень. Я заглянул в дверной проем, стараясь не пересекать границу запирающих проход печатей. Как-то не хотелось получить разряд молнии. Не смертельно, но я не забыл, как чувствовал себя Том после электрической экзекуции, устроенной вражеским колдуном. Кстати,

На моих глазах дед наполнял свой резерв энергией, поглощая личное время Хорста, которое, по сути, являлось той же самой пресловутой праной. А почему это работает, спросите вы? А потому, что это процесс поглощения магии, а не ее выплескивания. Такого поворота событий чертов фашистский колдун предусмотреть не смог. Только вот что задумал мой старикан. И ровно в этот момент Ваня Чумаков исчез из закрытой комнаты, просто растворившись в воздухе.